Ивана Сергеевича. «Проси», — сказал князь, не переменяя положение, и через минуту взошел Иван Сергеевич с своим спокойным видом, на который князь бросил взор зависти и упрека.